Почти все столики были заняты, но лишь за немногими царил дух предстоящих странствий. Стайка девушек покидала кафе, как обычно смущенно, толкаясь и смеясь, поглядывая на своих доброжелателей и недоброжелателей. Почтенная сеньора, окруженная детьми, направлялась в небольшой зал с чинно застеленными столами, где другие сеньоры и тихие парочки поглощали прохладительные напитки, пирожные и даже аперитивы. Вошел юноша, парень что надо, с очень хорошенькой девушкой. Пальчики оближешь, и уселись поодаль. Они были возбуждены, настороженно переглядывались, старались скрыть волнение, которое выдавали их руки, теребившие портфель и сумочку, разминавшие сигареты. За окном в привычном беспорядке бурлила Авенида де Майо. Вопили газетчики, громкоговоритель расхваливал какой-то товар. Яростно светило летнее солнце в половине шестого пополудни. В этот обманчивый час, подобный стольким убежавшим вперед или запоздавшим часам, тянулось местью бензина, раскаленного асфальта, одеколона и мокрых опилок. Лопес даже удивился, но туристская лотерея на какой-то миг показалась ему бессмысленной. Только длительная привычка портеньо, чтобы не сказать больше и не впасть в метафизику, помогала отыскать смысл в спектакле, который разыгрывался вокруг и увлекал его. Примечание. Портеньо – коренной житель Буэнос-Айреса. Самое хаотичное представление о хаосе бледнело перед таким столпотворением при 33 градусах в тени, движением в разных направлениях, бесчисленными шляпами, портфелями, регулировщиками, номерами рассон, автобусами и пивом, всем, что было втиснуто в каждый отрезок времени и с головокружительной быстротой сменяло друг друга. Примечание. Рассон – название аргентинской газеты. Вот женщина в красной юбке и мужчина в клетчатом пиджаке идут навстречу друг другу, приближаются, пока доктор Растелли опрокидывает в рот кружку пива. А прекрасная девушка, наверняка прекрасная, достает губную помаду. Теперь женщина и мужчина уже разминулись, показав один другому спину. Кружка медленно опускается, а губная помада чертит извечную кривую. Но кому? Кому могла показаться странной эта лотерея? «Два кофе», — сказал Лусио. «И стакан холодной воды, пожалуйста», — добавила Нора. «С кофе воду всегда подают», — сказал Лусио. «Верно». «Ты все равно никогда ее не пьешь». «А сегодня у меня жажда», — ответила Нора. «Да, здесь жарко», — меняет он, — сказал Лусио. И, наклонившись к ней, добавил. «У тебя усталый вид». «Еще бы! С этим багажом столько забот!» «По-моему, слова «заботы» и «багаж» не очень сочетаются», — заметил Лусио. «Да? Ты действительно устал?» «Да. Этой ночью выспишься?» «Надеюсь», — ответила Нора. Как всегда, Лусио говорил самые невинные вещи. Но Нора уже научилась понимать тон, какими они были сказаны. Наверное, она опять не выспится, ведь это будет ее первая ночь с Лусио. Их вторая первая ночь. «Красоточка моя!» — гладя ей руку, сказал Лусио. «Миленькая красоточка!» Норе припомнился отель Бельграна. Первая ночь, проведенная с Лусио. Но, пожалуй, это следовало скорее забыть, а не вспоминать. «Вот глупая!» — сказала Нора. «Положила ли я в Несессер лишний тюбик губной помады?» «Хороший кофе», — сказал Лусио. «Как думаешь, у тебя дома не догадались?» «Это меня не очень беспокоит, но хотелось бы избежать неприятностей». «Мама уверена, что я ушла в кино с сестрой». «Завтра наверняка ужасный скандал поднимут». «Теперь они уже ничего не поделают», — ответила Нора. «Подумать только. Совсем недавно мы праздновали мой день рождения. Буду надеяться в первую очередь на папу.